Конечно, Фан Юнь не хотел уходить вот так, он планирует отойти немного подальше, а затем появиться и создать некоторый переполох, играя с этими парнями. Конечно, он обязательно сбежит до того, как эти ребята успеют среагировать и полететь к нему. Сейчас не время для лобового боя. В безмолвном пространстве в общей сложности тихо двигаются 5 огромных флотов. Конечно, расстояние между этими флотами достаточно велико, но в данный момент они находятся в контакте друг с другом. Из этих 5 флотов 2 принадлежат восьмому небу. Они были посланы, чтобы помочь 3 другим флотам в поисках следа гигантского змея. Остальные 3 флота принадлежат седьмому небу, шестому небу и пятому небу. Они блуждали в этой космической области в течение 3 месяцев, но до сих пор не нашли никаких следов великого змея. Мало того, даже мониторы, установленные вокруг восьмого неба, не фиксировали никакой полезной информации. Фан Юнь уже заметил существование этих мониторов несколько месяцев назад. Сначала они его не волновали, следовательно, его следы могли быть обнаружены. Но теперь он определенно больше не будет проходить тут. Черт возьми, Отто, ты там ничего не заметил? Перед Отто была голографическая проекция. И в этой проекции человек с мрачным выражением лица спросил Отто. Отто, главнокомандующий 2 флотами восьмого неба, отвечает за связь с другими флотами. Человеком, который допрашивал его в этот момент, был командующий флотом седьмого неба Финсен. Услышав вопросительный и повелительный тон Финсена, в сердце Отто появилась тень уныния и несчастья. Его характер относительно мягкий среди высокопоставленных лиц восьмого неба, но в течение этого времени общение с командирами этих 3 флотов заставляло его чувствовать себя необычно злым. Кем эти парни себя возомнили? С горечью подумал Отто, но внешне не выказал никаких странных эмоций. Именно потому, что он прекрасно умел скрывать свои эмоции, его назначили командующим этими 2 флотами. Пока нет, Отто слабо ответил, затем сказал, не волнуйтесь, если у нас здесь будет открытие, мы обязательно сообщим вам. Отто, неужели твои радары ничего не обнаружили? Внезапно появилась дополнительная голографическая проекция, на которой был изображен командующий флотом шестого неба, Наду. Нет, Отто покачал головой. Отто, тебе лучше отнестись к этому вопросу более серьезно. Если вы позволите этой гигантской змее выжить и вырасти на ваших небесах, ваше восьмое небо определенно превратится в руины. В это время командир Наду предупредил, а затем сказал, мы все проявили инициативу, чтобы приехать издалека и помочь вам избавиться от этой угрозы, будьте благодарны. Спасибо. Отто кивнул, но, хотя внешне он выглядел спокойным и благодарным, его сердце было наполнено презрением. Эти ребята никогда не думали о том, чтобы помочь им или что-то в этом роде. Все, чего они хотят, это уловить бесценный младенческий загрязнитель высокого уровня. Командир. В этот момент кто-то внезапно подошел сзади к Отто и посмотрел на голографический экран перед ним, казалось бы, в нерешительности. Но именно в этот момент заговорил Финсен, командующий флотом седьмого неба. «Говори!» — резко крикнул он, напугав солдата позади Отто. Глядя на эту сцену, Отто сдержал свой гнев и сказал солдату, «А чем вы хотите сообщить? Просто скажи это!» После паузы солдат посмотрел на голографические проекции впереди, затем на Отто и сказал, «Командор, наши наблюдатели напали на след той гигантской змеи». «Что?» Спокойное лицо Отто внезапно изменилось, на нем отразилось удивление. Это был не только он, Финсен и Наду на голографическом экране тоже были поражены. Под вопросительными взглядами 3 солдат серьезно кивнул и сказал, «Один из наших мониторов засек след великого змея, но он немного далеко». «Где именно?» Отто даже не думал о том, чтобы держать эту новость в секрете, потому что в такой ситуации сохранить ее в секрете невозможно. Более того, в глубине души он надеялся, что Великий Змей сможет посоперничать с флотом 3 других небес. Лучшим результатом было бы поражение обеих сторон. Глава 493. Разделение. Под расспросами Отто солдат быстро сообщил место, где были обнаружены следы Великого Змея. Как только он закончил говорить, Финсен и Наду немедленно отдали этот приказ. «Хорошо, мы немедленно отправимся в ту звездную систему». В тот момент, когда прозвучал их голос, Отто сразу увидел, что 2 из 3 флотов, сопровождавших их, развернулись и полетели в направлении, указанном солдатом. Несколько мгновений спустя флот 5-го неба последовал за ними и тоже начал разворачиваться. По сравнению с первыми 2 флотами, количество линкоров в этом флоте намного меньше, Поэтому действие поворота было быстро завершено, мгновенно догнав два ведущих флота. Увидев эту сцену, Отто без лишних слов последовал за тремя флотами. Даже если эти ребята никогда не воспринимали его всерьез, он не может жаловаться. С течением времени расстояние между пятью флотами постоянно сокращалось, потому что они движутся в одном и том же направлении. Прошло около трех дней. За эти три дня все они до предела увеличили скорость своего флота, намереваясь достичь этого района как можно скорее. Просто указанная область находится слишком далеко. Определенного канала вообще нет, поэтому они могут совершать только один космический прыжок за другим, полагаясь на приблизительные звездные карты промежуточных областей. Через три дня они были на полпути к цели. Интересно, гигантский змей все еще на том же месте? Отто стоял в центре управления командного корабля, глубоко задумавшись, заложив руки за спину. Он надеялся, что великий змей не будет далеко от назначенного места, но это, должно быть, его заблуждение. Кроме контрольного устройства, которое фиксировало следы великого змея, не было никаких других следов великого змея. Оно полностью исчезло. Очевидно, что он покинул зону действия этого устройства мониторинга. К счастью, устройство мониторинга нанесло на карту общее направление движения великого змея, поэтому, прибыв в этот район, они могут пойти по следу великого змея и догнать его. При мысли об этом сердце Отто успокоилось. Прошло еще три дня. В это время они уже прибыли к месту расположения монитора. Просто там нет и следа великого змея. Пока мы идем по этому маршруту, мы определенно сможем догнать великого змея. Отто объяснил ситуацию командирам трех других флотов. Гигантская змея не двигалась быстро, она не должна была быть далеко впереди этого места. Для таких флотов, как они, даже расстояние, измеряемое в световых годах, ничто. После нескольких космических прыжков они обязательно наверстают упущенное. Однако, когда они готовились идти по следу великого змея, они получили еще одну новость. Явился великий змей. Однако место, где он появился, даже отдаленно не похоже на их местоположение. На самом деле, он даже не двигался по тому пути, который наметило устройство мониторинга. Что, черт возьми, происходит? Пять флотов были несколько сбиты с толку. Большой змей должен был покинуть зону действия контрольного устройства, и, согласно записанному маршруту, он должен был быть недалеко впереди. Однако на данный момент великий змей появился в другом месте, подальше от записанного маршрута. Хотя они были озадачены, они все равно не колебались и сразу же направились к тому месту, где появился великий змей. Однако, когда они достигли этого места, штаб-квартира мониторинга немедленно сообщила им, что гигантская змея появилась в совершенно другом месте, на северо-западе, в десятках тысяч световых лет отсюда. «Отто, какого черта ты делаешь?» Пройдя несколько кругов по кругу, Финсен и Наду немедленно допросили Отто. Даже командующий пятым флотом Паунд больше не мог этого выносить и спросил Отто. Столкнувшись с допросами командующих тремя мощными флотами, Отто оказался под невероятным давлением. В конце концов, если они действительно сойдут с ума и нападут на свое восьмое небо, их восьмое небо окажется в очень трудной дилемме. Господа, Отто горько улыбнулся и сказал, как ты и говорил раньше, наше восьмое небо не хочет, чтобы такое существо появлялось на нашей территории. Я боюсь, что одна единственная ошибка разрушит все наше восьмое небо. Итак, наши люди очень рады и благодарны вам за ваш приезд и помощь. Как мы смеем шутить над вами? Кроме того, в штабе наблюдения есть также ваш собственный персонал. Даже если бы мы хотели усложнить вам жизнь, ваши сотрудники не будут просто сидеть и смотреть, верно? Услышав слова Отто, Финсен, Наду и Паунд замолчали. Эта ситуация крайне ненормальна. Поколебавшись мгновение, Паунд с пятого неба сказал, «Я думаю, что для нас лучше действовать раздельно. Зона активности этой змеи, похоже, охватывает все направления. Как только мы рассредоточим наши флоты, нам не обязательно понадобятся мониторы, чтобы найти его. По крайней мере, мы уже знаем его приблизительное местоположение». В отношении предложения Паунда у всех не было особых разногласий. Сразу после этого пять флотов разделились и отправились в выбранном ими направлении. Перед отъездом все они дали обещание, что, как только они найдут следы гигантского змея, они немедленно сообщат об этом другим флотам, а затем соберутся вместе, чтобы убить великого змея. «У меня всегда такое чувство, что он играет с нами», — подумал Отто, когда флот двинулся вперед. Конечно, он имел в виду гигантского змея. Отто никогда не недооценивал великого змея и не считал его глупым зверем. Напротив, он считает его чрезвычайно умным и хитрым существом, таким же мудрым, как и любое разумное существо во Вселенной. По мнению Отто, причина, по которой эта гигантская змея ведет себя так ненормально, не просто в забаве. У него должен быть план, и этот план может заключаться только в том, чтобы разлучить их. После этого гигантский змей будет уничтожать один флот за другим. Это зависит от того, кто смеется последним. Хотя он знал, что это, вероятно, был заговор гигантского змея, у Отто не было никаких контрмер. Он не может убедить этих высокомерных парней, поэтому он может использовать только некоторые трюки. Он также чувствует, что их флот чрезвычайно силен. Перед лицом флотов этих могущественных небес Отто уверен, что великий змей никогда не сможет уничтожить их так, как он сделал с авангардным флотом, которым он когда-то командовал. До тех пор, пока один из их флотов не встретит гигантского змея и быстро не передаст сообщение, он должен быть в состоянии удерживать великого змея до тех пор, пока не прибудут другие команды. В то время гигантский змей вряд ли удержит его при совместном подавлении пяти флотов. К сожалению, несмотря на все свои расчеты, Отто не ожидал, что иметь товарищей свиней хуже, чем иметь противника в виде бога. Иногда одна глупая ошибка может сделать все расчеты бесполезными. Он никогда не ожидал, что для того, чтобы как можно скорее найти следы гигантского змея, флот седьмого неба решил разделиться на несколько частей, и при этом произошло что-то плохое. Глава 494. Уничтожение. Кучка идиотов. Выслушав отчет, присланный его подчиненными, Отто гневно взревел. Командующий флотом седьмого неба решил разделить свои флоты на более мелкие команды. Неизвестно, уверены ли они в себе или просто глупы. Конечно, он также надеется, что все они умрут, но если это произойдет, седьмое небо может послать в следующий раз более крупный и мощный флот. И, конечно, они не отпустят его, как главнокомандующего. Поэтому он мог только надеяться, что эти ребята умрут после поимки или убийства великого змея. Таким образом, даже если за великим змеем действительно стоят правители высокого уровня, они сосредоточатся на убийцах своих детей, то есть на седьмом небе или двух других небесах. Однако теперь, когда флот седьмого неба был разделен на четыре команды, все стало хлопотно. По мнению Отто, разве это не дает великому змею шанс переломить ситуацию? Эти ребята все еще сильно недооценивают способности этого великого змея. Подумав об этом, Отто вздохнул и покачал головой. Он не стал напоминать Финсену, потому что знал, что с таким высокомерным характером этого парня он не будет слушать его предложений. Однако он все равно попросил своих подчиненных обратить внимание на ситуацию на стороне флота седьмого неба, напомнив им докладывать ему о малейших движениях. Только два дня спустя подчиненные Отто доложили ему, что с седьмым флотом что-то случилось. В безмолвном пространстве два гигантских зверя тихо двигались вперед. Внезапно гигантская черепаха подняла голову и толкнула локтем гигантскую змею. Хаэм, Фан Юнь, который собирался поглотить ближайшую планету, озадаченно посмотрел на гигантскую черепаху, не понимая, что она хотела сказать. Однако в следующее мгновение он быстро понял его значение. Он повернул голову и посмотрел вдаль позади себя. Он почувствовал резкие электромагнитные колебания, исходящие оттуда. Сюда идут флотилии, Хаэм. Фан Юнь был удивлен. Он не ожидал, что гигантская черепаха почувствует этот флот так быстро и даже раньше него. Ее чувства удивительны. Я никогда не знал, что у тебя есть эта способность. Фан Юнь с удивлением посмотрел на гигантскую черепаху, затем нежно коснулся ее головы хвостом, подтверждая ее способности и восхваляя ее. Подумав немного, он взял гигантскую черепаху, чтобы спрятаться. Однако Фан Юнь обнаружил еще одну новую способность гигантской черепахи. Оно может спрятаться в пустоте намного лучше, чем он мог бы, и он может взять его с собой. Гигантская черепаха наконец-то выросла. Ему больше не нужно, чтобы он тащил его в скрытое пространство. Мало того, это может даже помочь ему сейчас. К сожалению, если это приведет его с собой, он, похоже, не сможет поддерживать эту способность в течение длительного времени. Фан Юнь и гигантская черепаха спрятались глубоко в пустоту, ожидая появления этого флота. Примерно через минуту на том месте, где раньше стояли Фан Юнь и гигантская черепаха, появился флот. Это огромный флот, насчитывающий более 2000 линкоров, каждый длиной в несколько километров. Из символов на кораблях легко понять, что это флот с седьмого неба. Флот седьмого неба действительно был рассеян, и это один из четырех меньших флотов, который просто оказался удачливым и наткнулся на пути местоположения Фан Юня и Великой Черепахи. Эти парни действительно были разделены. Фан Юнь был поражен, а затем усмехнулся. Какие же они глупые. Эти 2000 боевых кораблей не представляют большой угрозы для Фан Юня. Если поблизости нет других флотов, он может полностью уничтожить и поглотить этот флот. Я боялся численности вашего флота раньше, когда он не был разделен, но теперь, когда вы взяли на себя инициативу отделиться и искать смерть, тогда не вините меня. Фан Юнь и гигантская черепаха тихо приблизились к флоту. Лидер, мы не можем найти источник колебаний жизненной силы. Он полностью исчез. Внутри командного корабля этого флота солдат доложил командиру флота с озадаченным выражением на лице. Ранее они почувствовали, что здесь наблюдается большая флуктуация жизни, поэтому они пришли посмотреть, но после прибытия они внезапно обнаружили, что источник флуктуации жизни исчез. Не унывайте и будьте осторожны. Лист, командующий флотом, нахмурился, смутно чувствуя, что что-то не так, но на этот раз он не сообщил об этом командиру Финсину. В конце концов, они восприняли только некоторые колебания жизни, и они не уверены, связано ли это с великим змеем или нет. Было бы плохо звонить командиру из-за такой мелочи, но он часто сражается в космосе, поэтому у него развился осторожный характер, поэтому первое, что он сделал, это напомнил своим подчиненным быть начеку. По его приказу флот немедленно развернул оборонительный строй. Если есть вражеская атака, они могут положиться на это формирование, чтобы выиграть достаточно времени для контратаки. Между космическими кораблями большое расстояние. В конце концов, это передовые боевые корабли, их способность к взрыву скорости чрезвычайно высока. Если они будут стоять слишком близко, они будут слишком подвержены столкновениям. Однако чего они никак не ожидали, так это того, что после смены строя два монстра внезапно появились в пустоте впереди, а затем быстро полетели к ним. Летя к флоту, Фан Юнь круговыми движениями махнул хвостом в сторону гигантской черепахи. Он использовал этот метод много раз раньше, поэтому гигантская черепаха сразу поняла его смысл, развернулась и ушла с поля боя. Вскоре гигантская черепаха исчезла из поля зрения Фан Юня. Фан Юнь почувствовал, что наконец-то пришло время напрячь мышцы. Хм. Внезапно по всей этой космической области пронеслась дрожь, охватившая сотни миллионов километров. Этот флот был первым, кто обнаружил эти колебания. Хм. Соседние космические корабли и персонал внутри немедленно сосредоточили свое внимание на месте, из которого появились космические колебания. Мгновением позже они увидели, как прямо перед их флотом появилось огромное существо. Это. На командном корабле Лист широко раскрытыми глазами смотрел на экран дисплея перед собой. В следующее мгновение он быстро среагировал и закричал: «Черт, отступаем!» Но было слишком поздно, беспрецедентная сила всасывания внезапно подействовала на более чем 2000 линкоров, притянув их к центру силы притяжения. Те, что были ближе, были мгновенно разорваны на части. Глава 495. Уничтожение и подозрение. Навык «Черная дыра» Фан Юня чрезвычайно силен, не говоря уже о том, что он использовал его на таком близком расстоянии от флота. Ни один из этих линкоров не имеет возможности сбежать. Их энергетический щит совершенно бесполезен под сильным гравитационным притяжением черной дыры. Сочетание этого навыка и навыка скрытности гигантской черепахи просто идеально. Чувствуя, как чистая энергия течет по его телу, подумал Фан Юнь, если бы не навыки скрытности гигантской черепахи, он не смог бы подобраться так близко к этому флоту, не будучи обнаруженным. Его собственные навыки скрытности не настолько сильны. Если он появится с более отдаленного расстояния, у флота будет время подготовиться, и его атака не будет столь эффективной. Этот флот седьмого неба достаточно бдителен, соблюдая относительно большое расстояние между каждым линкором. Флот был в форме конуса с линкорами высокой защиты спереди и линкорами с высокой атакующей способностью сзади. Поэтому на этот раз большая часть линкоров была проглочена, но мало кто из них в самом конце сопротивлялся гравитационному притяжению и быстро отлетел назад, избежав участи полного уничтожения. Это. Командный корабль был одним из немногих уцелевших линкоров. Лист стоял в центре управления, совершенно окаменев. Всего за одно мгновение их флот был почти полностью уничтожен. Лидер. Пока Лист был ошеломлен, Многие солдаты рядом с ним начали кричать. Почти все солдаты в тот момент были в панике. Им нужна опора, чтобы их удержать. Все солдаты смотрели на Листа, ожидая его приказов. Лист быстро отреагировал, громко крича на солдат. «Немедленно покидаем это место. Уходим. Выведите скорость линкоров до пределов. Кроме того, немедленно доложите о ситуации мастеру Финсену. Мы столкнулись». Ах, он просто хотел сказать, что их флот столкнулся с гигантским змеем, но к ним полетел черный шар размером с гору, а затем все исчезло. Это усовершенствованная версия антиматериальной бомбы. Командный корабль был разбомблен на молекулы. Там было несколько мелких рыбешек, которые пытались убежать, но под атакой Фан Юня они были быстро уничтожены, у них даже не было возможности отправить новости обратно. Новость об уничтожении этого флота должна быстро распространиться. Фан Юнь посмотрел на пустое пространство и, поколебавшись, сразу же приготовился покинуть это место. Большие силы должны быстро добраться до этого места, хотя он уничтожил их до того, как у них появилась возможность отправить информацию обратно. Тот факт, что здесь исчез флот, все равно должен быть быстро распространен. Подумав об этом, Фан Юнь взял гигантскую черепаху и ушел. Действительно, как и думал Фан Юнь, вскоре после уничтожения этого флота несколько других флотов узнали об этой новости. Эту новость узнали не только другие флоты седьмого неба, даже флот других небес. Это, когда Отто услышал доклад своих подчиненных, он был потрясен. Согласно информации, которую они получили, небольшой флот седьмого неба был мгновенно уничтожен, даже не имея возможности отправить новости обратно. Отто. Перед Отто появилась голографическая проекция. Это был командующий флотом седьмого неба Финсен. В это время у Финсена было необычайно уродливое выражение лица. Он мгновение смотрел на Отто, затем сказал: «Отто, с одним из наших флотов произошел несчастный случай. Очень вероятно, что он находится в руках гигантского змея. Местоположение». Услышав, что сказал Финсен, у Отто тоже было торжественное выражение лица. «Отто, нам нужно отправиться туда и проверить следы сражения. Нам нужно знать, был ли это гигантский змей, который напал на наш флот, и какие средства он использовал». «Хорошо, я немедленно отправлюсь». Отто не стал откладывать это. На самом деле, ему тоже было очень любопытно, что произошло, что могло привести к тому, что гигантский флот из 2000 мощных линкоров был мгновенно уничтожен, даже не имея возможности отправить сообщение. Он вдруг вспомнил, что гигантская змея – это всего лишь младенец, правитель высокого уровня. Его родители, возможно, просто находятся на восьмом небе вместе с ним. Если бы этот флот атаковал настоящий правитель высокого уровня, ему не составило бы труда мгновенно уничтожить их. Верно, это предположение Отто. Он знает, что гигантский змей силен, но даже в этом случае он не должен быть настолько силен, чтобы уничтожить мощный флот за долю секунды, не дав возможности отправить ответное сообщение. Если бы это было так, то у него не было бы возможности выжить в их последней встрече. Даже если это филиал, тот флот седьмого неба во много раз мощнее флота, который осаждал великого змея в прошлый раз. Как только Отто погрузился в свои мысли, флот начал двигаться к месту аварии, и им не потребовалось много времени, чтобы прибыть. Отто обнаружил, что флоты других небес уже прибыли, оживляя это пустынное пространство. Обломков нет. Отто пришел к такому выводу после того, как примерно осмотрел близлежащую местность. Просто в близлежащей области все еще есть остаточное тепло и аномальное излучение, что свидетельствует о том, что здесь что-то происходило раньше. А ты как думаешь? Перед Отто появились еще две голографические проекции, за которыми последовал голос командующего флотом пятого неба Паунда. В данный момент перед Отто стояли три голографические проекции: Финсен, Наду и Паунд. Паунд редко появляется на голографических проекциях, но на этот раз он был тем, кто вел разговор. С той силой, которую великий змей проявил раньше, он не способен мгновенно заставить флот такого масштаба исчезнуть, заговорил командующий шестым небесным флотом Наду. Его утверждение было одобрено Отто, он тоже так думал. Неужели все думают, что это было вызвано другим существом, а не великим змеем? Паунд на мгновение задумался, затем снова спросил: «Наду, Финсен, что вы собираетесь делать дальше? Будете ли вы продолжать поиски этой гигантской змеи или приостановите поиски и доложите начальству, попросив их прислать поддержку?» Услышав вопрос Паунда, Сердце Отто чуть не разорвалось от гнева. Эти люди вообще не воспринимают его всерьез. Эта операция номинально находится под его руководством, но их совершенно не волнуют его мысли. Высокомерие этих ублюдков слишком велико. К сожалению, его статус не позволяет ему упрекать их или даже что-то говорить. Он мог только хранить молчание. Пока Отто выступал в роли маленького прозрачного, остальные трое начали обсуждать. Через некоторое время они, наконец, решили, что поисковая операция должна продолжаться, но они больше не собираются разделяться и искать. Кроме того, они собираются просить поддержки у своих соответствующих небес. Глава 496. Поддержка. Я надеюсь, что хуже не станет. Эта мысль возникла в сердце Отто. Еще больше флотов, наводняющих восьмое небо, определенно вызовут некоторую путаницу. Пять флотов снова рассеялись, за исключением того, что на этот раз никто не осмелился разделить свой флот на более мелкие части, прежде чем искать гигантского змея. В то время как Отто и другие снова начали поиски гигантского змея, инцидент с уничтожением части флота седьмого неба распространился по небесам. Жаркая дискуссия распространилась по всемирной сети. Это дело вызвало сенсацию даже на пятом небе. Из того, что произошло, все не так просто, как они думали. На восьмом небе, вероятно, есть существо, которого они никогда раньше не видели, и оно уничтожило флот с седьмого неба, и это произошло в одно мгновение. Это существо должно быть чрезвычайно мощным, вероятно, загрязнителем высокого уровня. В противном случае у него не было бы такой способности. Правители высокого уровня, как правило, являются уровня 4 и выше. Их разрушительная сила шокирует. Даже могущественные флоты пятого неба должны осторожно обращаться с таким существом при встрече с ним, иначе их, скорее всего, ждет участь уничтожения. На самом деле на нашем восьмом небе есть еще более страшный правитель. В Академии Сакуры восьмого неба студенты говорили об уничтожении флота седьмого неба. Поскольку этот инцидент произошел у них, следовательно, разумные существа на восьмом небе были больше обеспокоены этим инцидентом. У этой гигантской змеи действительно есть родители, и они здесь, на восьмом небе, все размышляли об истинной сути дела. Большинство людей думают, что это правитель высокого уровня, который атаковал флот седьмого неба, и, скорее всего, он является родителем великого змея. Дело не в том, что никто не думал, что это сделал великий змей, но великий змей продемонстрировал только боевую мощь загрязнителя 1-го уровня, единственные необычные вещи в нем – это его особые способности. Однако, чтобы уничтожить такой мощный флот, как флот седьмого неба, и довольно мгновенно, требуется боевая мощь, по крайней мере, правителя 3-го уровня. К сожалению, они не знали, что слишком много думали и что на самом деле это сделал великий змей. В данный момент Фан Юнь блуждает в космосе вместе с гигантской черепахой. Количество очков биоэнергии, что дал этот флот им, неплохое. После поглощения этого флота его очки биоэнергии выросли более чем на 30 миллиардов. Конечно, он может расти быстрее, пожирая больше флотов. Подумав так, Фан Юнь решил снова устроить им засаду. Однако он обнаружил, что эти флоты больше никогда не разделялись на более мелкие команды. Теперь эти гигантские флоты сосредоточены вместе. На самом деле, эти пять флотов даже держатся на близком расстоянии друг от друга. Пока один из них посылает сигнал с просьбой о помощи, остальные быстро примчатся. Эти парни стали более осторожными. Фан Юнь внутренне задумался. Они не так активны, он, должно быть, в любой момент ждут поддержку. Хотя эти флоты, похоже, столь же энергичны в поисках, как и раньше, их радиус поисков намного меньше. Под его внимательным наблюдением они выглядели гораздо более осторожными, чем раньше. Однако, глядя на их внешний вид, они, похоже, не планируют прекращать поиски. Однако восьмое небо, похоже, не желает посылать больше войск. Это результат тщательного наблюдения Фан Юня. Он также следил за сбором различной информации в сети восьмого неба, но не нашел никакой информации о том, что они отправляют какой-либо другой мощный флот. Многие люди высказывали предположение, что официальное правительство восьмого неба не планирует слишком глубоко вмешиваться в этот инцидент. Существует единодушное мнение, что правители обладают мудростью, не меньшей, чем обычные разумные существа. Поэтому многие люди обеспокоены тем, что, если восьмое небо слишком глубоко вмешается в это дело, это вызовет ненависть этих правителей. Если они не убьют их напрямую, Разве они не будут бушевать на восьмом небе в будущем? Слишком поздно освобождать нас от этого вопроса. На командном корабле Отто тоже обратил внимание на слухи, но смог только беспомощно покачать головой. Как он сказал, уже слишком поздно. Самое главное, что они не имеют права выпрыгивать из этого бардака. Другие небеса не позволят им этого сделать. В конце концов, флоты восьмого неба все еще полезны в поиске и поимке гигантского змея. Они не имеют права отказываться или даже не высказывать своего мнения. Перед лицом больших интересов так называемого дружественного и цивилизованного обмена не существует. Это горе слабых. Он слабо покачал головой, как раз в тот момент, когда Отто хотел что-то сказать, и его подчиненный доложил ему: «Командир, мы получили известие, что флот поддержки седьмого неба вошел в восьмое небо и скоро достигнет нашего местоположения». Конечно же, седьмое небо – самое быстрое. Лицо Отто оставалось спокойным после этой новости. Это соответствует его ожиданиям. А как насчет флотов шестого и пятого небес? Их вспомогательные флоты все еще в пути. Отто кивнул и спросил: «Есть ли какая-либо информация о вспомогательном флоте седьмого неба?» «Да», – солдат почтительно ответил. «Флот насчитывает более 10 000 космических кораблей, включая боевые корабли высокого уровня». После минутного молчания подчиненные продолжили: «Флот, который они отправили для поддержки на этот раз, намного мощнее, чем предыдущие. Кроме того, я слышал, что седьмое небо планирует продолжать посылать все более и более мощные флоты в будущем. Они не остановятся, пока Великий Змей не будет убит или схвачен». Услышав слова этого подчиненного, лицо Отто не могло не дрогнуть. Эти ребята действительно рассматривают свое восьмое небо как поле битвы, не проявляя к ним ни малейшего уважения. Эти ублюдки. Отто сжал кулак. В его сердце зародилась какая-то надежда. Он надеялся, что все флоты седьмого неба будут уничтожены здесь, покалечив их и позволив восьмому небу подняться. Однако он не знал, что, пока он был погружен в свои мысли, два существа двигались в направлении нового флота, посланного седьмым небом. Фан Юнь также случайно заметил этот флот. Он только чувствовал, что он чрезвычайно велик, намного больше и более развит, чем флот седьмого неба, который он уничтожил раньше. Текущая цель этого флота состоит в том, чтобы слиться со своим предшественником, реорганизоваться в более крупный флот и одним махом уничтожить гигантского змея. Если это возможно, они даже хотят иметь дело с правителем высокого уровня, стоящим за великим змеем. Глава 497. Атакуй и беги. Как мне поступить с этим флотом? Фан Юнь посмотрел на огромный флот впереди. В нем находилось по меньшей мере 10 000 космических кораблей. Даже если он очень смел, он должен, по крайней мере, гарантировать свою минимальную безопасность, прежде чем иметь дело с таким флотом. Например, он думает о том, как разогнать этот флот. Но этого, по-видимому, трудно достичь. После предыдущего фокуса эти парни будут только осторожнее. Фан Юнь был погружен в свои мысли. Основные флоты все еще ищут способ справиться с ним, но они не должны были думать, что он уже покинул зону поиска и намерен разобраться с их вспомогательными флотами. Должен ли я уничтожить их всех, или мне следует просто уничтожить небольшое количество боевых кораблей, а затем уйти? Через некоторое время Фан Юнь принял решение. С его нынешней мощью слишком сложно уничтожить этот флот. Их число слишком велико, а их боевые корабли очень продвинуты. По его наблюдениям, линкор самого низкого класса в этом флоте не слабее линкора класса затмения. Более того, они, похоже, на стороже. Даже если Фан Юнь проберется в центр флота и запустит черную дыру, маловероятно, что они все будут уничтожены. Кстати, я помню, что видел поблизости каких-то звездных зверей. Доставка их на этот флот должна обеспечить приличную привлекательность. Когда Фан Юнь не смог найти способ прервать игру, у него внезапно появилась идея. Двигаясь в сторону флота поддержки, он столкнулся по пути с несколькими звездными зверями, но не стал их атаковать, так как они были довольно близко к месту расположения флота. Подумав об этой идее, Фан Юнь немедленно начал работать. Он быстро полетел обратно к месту, где столкнулся с группой звездных зверей, а затем начал гнать их вперед. Это группа звездных зверей, похожих на морских китов. В этой группе много детенышей. Всех морских китов, включая детенышей, насчитывается в общей сложности более 1000 особей. Для групп звездных зверей, подобных этой, на восьмом небе должны быть соответствующие правила и меры. Общее правило состоит в том, что, столкнувшись с подобными группами, лучше не провоцировать их. Запрещено проявлять инициативу в нападении без веской причины. Звездные звери не обладают мудростью в отношении патогенов и правителей. Как только они впадают в безумие, пути назад уже нет, особенно таким большим группам, как эта группа китов. Поэтому, пока кто-то провоцирует одного из них, это равносильно провоцированию всей группы. Однако после того, как появились Фан Юнь и гигантская черепаха, эта группа морских китов не сошла с ума, потому что аура, которую они оба излучали, была аурой звездного зверя. Гигантская черепаха – настоящий звездный зверь. Что касается Фан Юня, он манипулировал своими биологическими волнами, чтобы имитировать ауру гигантской черепахи. Независимо от их лагеря, их вопиющий подход все еще заставлял группу китов быть бдительными. Увидев, что Фан Юнь и гигантская черепаха все еще приближаются, группа китов громко взревела, предупреждая их, чтобы они не приближались. Хотя Фан Юнь и гигантская черепаха излучали ауру звездных зверей, они также разделены по расовому признаку, особенно с тех пор, как король расы морских китов считает эту область территорией своей расы. Поэтому их глаза постепенно становились красными по мере того, как они вдвоем приближались. Когда две группы собирались противостоять друг другу, Фан Юнь показал свою истинную ауру. Ужасающая аура, напоминающая ауру правителей. Ощущение этой интенсивной ауры с близкого расстояния заставило группу китов задрожать. «Хорошо, иди туда и прогони их», — Фан Юнь попросил гигантскую черепаху. Хотя гигантская черепаха не может понять его ясно, простое общение все еще легко. Гигантская черепаха быстро отлетела в сторону, затем они оба начали запугивать группу звездных китов. Ауры гигантской черепахи и Фан Юня совершенно особенные. Гигантская черепаха – своего рода королевская особа среди звездных зверей, а Фан Юнь – необъяснимое и таинственное существо. Их давление слишком велико для этой группы китов, поэтому, даже если бы они продолжали громко реветь, ни один из звездных китов не начал атаку. Вскоре группа звездных китов была переброшена на флот поддержки седьмого неба, и сразу же вспыхнул конфликт. Черт возьми, как эта группа животных могла внезапно напасть на нас? Командующий флотом пришел в ярости и немедленно накричал на остальной флот. Разнесите эту группу зверей в клочья. Не оставляйте в живых ни одного из них. Все линкоры начали атаку на группу звездных китов. Хотя командир приказал быстро разобраться с ними, потребуется некоторое время, чтобы справиться с такой большой группой звездных зверей. В конце концов, среди этой группы звездных китов нет недостатка в мощных звездных зверях. Звездные звери размером в тысячи или даже десятки тысяч километров не редкость. Бум, бум. На поле боя раздавался крик китов и звуки артиллерийских разрывов, и время от времени раздавался мощный взрыв. Сейчас формирование всего флота находится в хаосе, подумал Фан Юнь, глядя на эту сцену неподалеку. Подумав об этом, он повел гигантскую черепаху в центр флота. Он начнет первую атаку здесь. Медленно, с помощью гигантской черепахи, Фан Юнь приблизился к центру вспомогательного флота. Здесь, если его способности достаточно сильны, даже если это 10 000 мощных боевых кораблей, он может уничтожить их. К сожалению, гравитационное притяжение его черной дыры на данный момент недостаточно сильно. Однако его целью с самого начала не было уничтожение всего флота. Давайте начнем с черной дыры. Достигнув идеальной позиции, Фан Юнь подал знак гигантской черепахе уходить. После того, как черепаха была достаточно далеко, Фан Юнь немедленно использовал свою способность. Просто подумав, ужасающая сила всасывания исходила от Фан Юня в качестве центра. Ужасающее гравитационное притяжение превратило близлежащие линкоры в пыль, не дав им возможности среагировать. Ах, только те дальние линкоры спаслись от катастрофы. Увидев, как их товарищи полностью исчезают у них на глазах, они пришли в ужас. Хаем, столкнувшись с внезапным нападением, некоторые люди уже заметили Фан Юня в центре. Увидев существо, летящее в космосе, как древний дракон, они были потрясены. Это гигантская змея. Кто-то громко воскликнул. С первым все больше и больше солдат обнаруживали великого змея. Каждый из них смотрел на это с выражением ужаса на лицах. Конечно же, эта гигантская змея необычна. Даже против такого мощного флота, как их, великий змей все равно мгновенно уничтожил большое количество их боевых кораблей. Почти в то же время тело Фан Юня вспыхнуло, немедленно покинув поле боя. Теперь мне нужно только дождаться, когда эти ребята придут. Фан Юнь торжествующе улыбнулся. Его цель – не этот флот, а те, которые охотились за ним раньше. Глава 498. Дилемма. После того, как Фан Юнь раскрыл свои следы, флот из 10000 боевых кораблей погрузился в смятение. Просто эта суматоха длилась недолго, прежде чем была подавлена командиром Майком. На командном корабле командир Майк начал громко кричать: «Всем разойтись! Расходитесь сейчас же!» Внезапное нападение Фан Юня потрясло его. Прибыв на восьмое небо, он уже был психологически подготовлен, намереваясь относиться к великому змею с величайшей осторожностью. Он думал, что был достаточно осторожен, но, пострадав от нападения великого змея и понеся катастрофические потери, он обнаружил, что все еще недооценивает его способности. Интеллект и способности этой гигантской змеи превосходят его воображение. Эта гигантская змея вовсе не является правителем высокого уровня при своем возрасте. Майк мысленно завопил. Ранее они подозревали, что на восьмом небе есть еще один зрелый правитель высокого уровня. Это должен был быть этот взрослый правитель высокого уровня, который мгновенно уничтожил небольшой флот седьмого неба, или так они думали. На стороне Фан Юня на этот раз по меньшей мере 1000 боевых кораблей были непосредственно уничтожены им. Биоэнергия, которую они обеспечивали, текла по его телу, подпитывая его рост. В это время система еще раз напомнила Фан Юню, что он выполнил требования эволюции. Поскольку он сейчас находился на поле боя, Фан Юнь не мог напрямую разобраться с этим вопросом, но после того, как он провел атаку, он отказался от дальнейшего боя и быстро убежал, полагаясь на навыки скрытности гигантской черепахи. «А пока я должен подождать, пока распространятся новости о битве», — Фан Юнь думал, двигаясь. На данный момент он выполнил свою желаемую цель. Со стороны флота они все еще смотрели на то место, где появился и исчез Фан Юнь, с выражением шока на лице. Фан Юнь внезапно исчез, так же как и появился. Это он исчез? Майк глубоко вздохнул, его сердце наполнилось шоком. Неудивительно, что они не заметили этого раньше. Оказывается, полагаясь на мощный навык скрытности, он смог провести такую внезапную и мощную атаку. Более того, сопоставление этого навыка скрытности с этой мощной гравитационной атакой ставит его в победоносное положение, позволяя ему уничтожить так много их боевых кораблей в одно мгновение. Однако Майк не слишком глубоко задумывался над этим вопросом, потому что его беспокоила другая проблема. Черт возьми, где сейчас гигантский змей? Этот вопрос глубоко зазвенел у него в голове. Майк заподозрил, что великий змей никогда не уходил и прячется недалеко от них, выискивая возможность начать очередную разрушительную атаку. «Немедленно отправьте командиру Финсину наши координаты». Майк поколебался, затем отдал приказы своим подчиненным. Его подчиненные, не колеблясь, немедленно связались с Финсином, отправив ему новости об их нападении и их координаты. «Что? Эта змея появилась? Она уничтожила 1000 боевых кораблей одним ударом? Гигантская змея может быть зрелым правителем высокого уровня?» С другой стороны, командующий флотом Семи Небес Финсин получил новости от Майка и других. Он был ошеломлен, услышав, что на них напал великий змей, и еще больше ошеломлен, услышав о результате битвы. Особенно после того, как услышал описание Майком великого змея и его догадку. Тот гигантский змей действительно снова появился в таком далеком месте. Через некоторое время Финсин подавил свой ужас, но уголки его рта постоянно подергивались, потому что место происшествия находилось в миллионах световых лет отсюда. «Немедленно позвоните Майку и его флоту. Скажите им, чтобы они оставались на своих местах, мы немедленно направляемся к своему местоположению». Услышав информацию об инциденте, Финсон также почувствовал, что гигантский змей, скорее всего, все еще находится рядом с флотом Майка, готовясь в любой момент начать атаку. Поколебавшись, Финсон также связался с другими небесными флотами. Честно говоря, если бы у гигантского змея не было некоторых хитрых способностей, он бы не стал вызывать другие флоты. Сначала он думал, что с помощью подкрепления он сможет справиться с великим змеем, но, думая о силе великого змея и его хитрых способностях, флот седьмого неба в одиночку, возможно, не сможет справиться с ним. Кроме того, было бы здорово, если бы они смогли убить великого змея в одиночку. Но если они не могут убить его, позволяя ему сбежать, их седьмое небо будет тем, кто пострадает. Они никогда не сомневались в его мудрости. Если этот гигантский питон сбежит, Разве он не затаит на них большую обиду в будущем? В то время, столкнувшись с партизанской тактикой этого монстра, их седьмое небо будет страдать. Основываясь на этой психологии, Финсен позвонил другим флотам и рассказал им о новостях о битве и местонахождении флота Майка. «Все, вот что случилось. Как насчет того, чтобы мы все вместе отправились туда?» Финсен быстро пересказал эту историю командирам флота других небес, затем направился к координатам, которые прислал Майк. «Эта гигантская змея уже появилась». Вдалеке Отто тоже прокрутил видеообращение с удивленным видом. Поколебавшись, он все же повел свой флот в условленное место. Он очень нервничал. Сила этой гигантской змеи намного превосходит его воображение. Согласно полученной им информации, великий змей не только обладает мощными и странными навыками атаки, у него даже есть чрезвычайно мощный навык скрытности. Причина, по которой флот Мика потерял более 1000 боевых кораблей, заключалась именно в том, что великий змей использовал на них это умение. Этот гигантский питон очень умен. Отто нахмурился, над его сердцем сгустился туман. Он может появляться и исчезать из ниоткуда. Приборы ничего не могли обнаружить. Никаких электромагнитных, жизненных или даже космических колебаний. Таким образом, он может появиться в любое время, когда захочет, избежать в любое время, когда захочет. Отто внутренне вздохнул. Обладая такими навыками скрытности, великий змей находится в темноте, а они – на свету. На данный момент ни один из их приборов не может обнаружить его существование. Как они могут иметь дело с таким существом? Как раз в тот момент, когда Отто оказался перед дилеммой, голографический экран перед ним снова загорелся, после чего на экране появилось массивное тело Финсена. Глава 499. Удачная охота. Отто, веди свои два флота сюда. Приказным тоном сказал Финсен Отто. Кроме того, немедленно отправьте уведомление флотам вблизи Майка, пусть они как можно скорее отправят вспомогательный флот. Услышав повелительный тон Финсена, сердце Отто наполнилось гневом. Не говоря уже о том, чтобы приказывать ему, как какому-то подчиненному, он на самом деле хотел, чтобы их силы рядом с Майком послали поддержку. Эта область находится недалеко от некоторых планет жизни и пунктов сбора. Там действительно есть какие-то силы. Однако эти силы отвечают только за охрану этих мест сбора. Их сила совершенно несравнима с военными флотами, посланными для борьбы с великим змеем. Если они примут участие в войне, то станут всего лишь пушечным мясом, может быть, даже не пушечным мясом. Подумав об этом, Отто спокойно сказал: «Финсен, близлежащие силы не могут поддержать Майка и его флот. Однако наши два флота устремятся туда как можно скорее». «Прекрасно». Услышав слова Отто, Финсен нахмурился, но в конце концов не стал настаивать дальше. Он выключил голографический экран, не сказав ни слова. «Командир Отто, они такие властные». Солдат рядом с Отто сказал с выражением горя на лице. Дело было не только в этом солдате, все люди в диспетчерской были полны гнева и негодования. Они долго не могли вынести превосходство и презрение, которые излучали эти парни. Несмотря на то, что Финсен и другие с высших небес изо всех сил старались оставаться спокойными и смиренными, они никогда не проявляли своего высокомерия и презрения к ним, а скорее продолжали усиливать такие действия, и теперь они начинают выходить за границы. «Я знаю», — тихо сказал Отто, скрывая все свои эмоции и сохраняя спокойствие и собранность. «Я тоже расстроен, но мы не должны ничего делать сейчас, все должны подчиняться приказам». Услышав Отто, солдаты открыли рты, но в конце концов ничего не сказали. В то время как Отто и другой направлялись к флоту Майка, Фан Юнь уже пересек неизвестное количество звездных полей. Эволюционировать. Фан Юнь внутренне задумался. Он решил начать эволюцию, двигаясь вперед. В процессе эволюции не было никаких проблем. Все было закончено быстро и гладко. После эволюции длина его тела достигла 400 километров, чего он никогда раньше не ожидал. Это уже больше, чем некоторые маленькие страны в его прошлой жизни. Его диаметр также достиг 16 километров, что намного толще любой горы. Однако у него недостаточно очков навыков, чтобы улучшить какой-либо из своих навыков. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что очки биоэнергии, необходимые ему для эволюции, резко возросла, достигнув 70 миллиардов очков. К счастью, он может легко пожирать гигантские флоты, используя черную дыру. Кроме того, биоэнергия, предоставляемая этими флотами, также довольно обильна, поэтому на данный момент ему не нужно сильно беспокоиться о биоэнергии. Конечно, когда он вырастет до того, чтобы пожирать звезды, ему не нужно будет очень долго беспокоиться о биоэнергетике. Подумав об этом, Фан Юнь начал обращать внимание на свое окружение, ища, нет ли поблизости какого-нибудь космического корабля. Довольно скоро он почувствовал аномальное колебание в пространстве, которое было очень слабым. Гигантская черепаха тоже почувствовала это и завыла, чтобы напомнить ему об этом. Фан Юнь сразу догадался, что поблизости в гиперпространстве пересекают какие-то космические корабли, и без колебаний вытащил их, используя гравитацию. Грохот. Внезапно по меньшей мере 3 или 4 сотни космических кораблей были выведены из гиперпространства, и эти космические корабли, к несчастью для них, принадлежат седьмому небу. Ах, это космические корабли, которые были насильственно выведены из гиперпространства, испытали сильный шок. Выход из гиперпространства с такой силой не только повредил их космические корабли, но и заставил их почувствовать чрезвычайное физическое и психическое давление. А это. Внезапно внутри этих космических кораблей раздался полный ужаса голос, многим из которых был нанесены травмы. Все, не паникуйте. После первоначальной паники командующий флотом организовал личный состав и планировал направить их для решения сложившейся ситуации. К сожалению, они подверглись непреодолимой атаке и были намеренно уничтожены. Перед небольшим, сгруппированным и неорганизованным флотом скрытая атака Фан Юна на них с использованием черной дыры – это просто перебор. Хм, эти ребята все еще планируют объединить усилия. Фан Юнь усмехнулся, затем начал вытаскивать из гиперпространства одну партию боевых кораблей за другой, а затем разрывать их на части. Возможно, он не сможет противостоять такому гигантскому главному флоту, но это прекрасная возможность, шанс от судьбы. Он просто оказался рядом с гиперпространственным маршрутом флота седьмого неба, что дало ему возможность быстро вытащить их один за другим. Со временем из гиперпространства выводилось все больше и больше боевых кораблей. Столкнувшись с таким поврежденным и неосторожным флотом, Фан Юнь жестоко уничтожил их. К настоящему времени Фан Юнь, наконец, раскрыл свою свирепую натуру. Бесконечные взрывы и чрезвычайная гравитация жестоко исказили поле боя, превратив ее в запретную зону. Эй, командир этого флота, этот парень Финсен все еще в гиперпространстве. Он должен был уже получить сообщение. На лице Фан Юня появилась улыбка. Никто не может развернуться внутри гиперпространства, поэтому текущий Финсен все еще должен двигаться вперед, обеспокоенный тем фактом, что флот уничтожается. Таким образом, он может непрерывно тянуть и удерживать одну партию за другой в этой области, тем более что он может следовать сзади, полагаясь на излучаемые пространственные колебания. Как и думал Фан Юнь, Финсен уже получил информацию, зная, что их флот атакуют сзади. Жаль, что у него пока нет никаких мер, чтобы справиться с этой ситуацией. Черт возьми, внутри гиперпространства Финсен был чрезвычайно зол. Он быстро приказал своему флоту прекратить космический прыжок и вернуться в материальное пространство. Он развернется и пойдет разбираться с этой гигантской змеей. В данный момент, хотя они могут обнаружить существование Фан Юня, он все еще находится в гиперпространстве. Фан Юнь может вытащить их из гиперпространства с помощью гравитации, но они не могут затащить Фан Юня внутрь гиперпространства. Кроме того, внутри гиперпространства правила пространства и времени искажены. Возможно, он просто несколько секунд думает внутри гиперпространства, но снаружи за это время он преодолел неизвестное количество километров. Поэтому Финсену и его флоту потребуется некоторое время, чтобы выйти из гиперпространства, затем развернуться и полететь обратно к месту нахождения Фан Юня. Фан Юнь продолжал атаковать флот седьмого неба, вытаскивая их из гиперпространства, а затем быстро уничтожая и поедая их. Через некоторое время Фан Юнь почувствовал, что Финсен и основной флот приближаются, поэтому он решил спрятаться вместе с гигантской черепахой. На этот раз Фан Юнь съел более 3000 космических кораблей. После того, как их насильно вытащили из гиперпространства, боевые корабли, которые получили различные степени повреждений, естественно, не были противниками агрессивного Фан Юня. Эта охота была очень хорошей. Глава 500. План Великого Змея. Не так давно Фан Юнь уничтожил отряд из 2000 боевых кораблей флота Финсена, а теперь, когда он уничтожил еще 3000 боевых кораблей, можно сказать, что была уничтожена половина первоначального флота седьмого неба. Это сокрушительный удар. После того, Как Финсен вышел из гиперпространства и начал считать оставшихся людей, его лицо позеленело. «Черт возьми, я потерял более 3000 боевых кораблей», Финсен стиснул зубы, его глаза, казалось, могли плеваться огнем. Он сделал глубокий вдох, прежде чем с трудом смог успокоиться. «Сообщите Майку и его флоту, чтобы они прибыли сюда как можно скорее, и не забудьте сообщить другим флотам о том, что здесь произошло». Прежде чем двинуться вперед, Финсен не забыл напомнить своим подчиненным, чтобы они послали новости другим небесным флотам. Хотя он был зол, но в то же время был очень шокирован. Чтобы иметь возможность уничтожить так много своих боевых кораблей, гигантский змей действительно неординарен. Если противник действительно является зрелым правителем высокого уровня, то результатом конфликта с нашим флотом является. Сердце Финсена внезапно ёкнуло, он сглотнул слюну, внезапно почувствовав, что опрометчивый поступок – не лучший выбор. «Командир, что нам теперь делать? Должны ли мы идти по следу великого змея?» Солдат подбежал к Финсену и спросил его. Услышав вопрос этого солдата, Финсен безмолвно посмотрел на него и сказал: «Следовать за ним, чтобы найти смерть? Подожди, подожди, пока придут эти люди». Услышав слова Финсена, солдат облегченно вздохнул. Большинство людей в диспетчерской были такими же. Все они боялись, что Финсен опрометчиво пойдет на поводу у великого змея. В этом случае они могут никогда не вернуться в свой родной город. С другой стороны, Майк, который ждал основной флот, был удивлен сообщением Финсена. Они боялись, что гигантский змей где-то прячется в поисках шанса напасть, но они никогда не ожидали, что он действительно устроит засаду на их подкрепление. Этот змей действительно знал, что командор Финсен придет. По мнению Майка, гигантская змея, должно быть, сделала это намеренно. В конце концов, восьмое небо так велико, как оно могло просто наткнуться на путь командора Финсена. Это один шанс из миллиарда или даже меньше. Подумав об этом, Майк не мог не пролить холодный пот. Он никогда не ожидал, что зверь может обладать такой ужасающей мудростью. Он играл с ними, как с обезьянами. «Пойдем, пойдем, поддержим мастера Финсена и его флот», — крикнул Майк, затем быстро помчался к месту, где находился Финсен, вместе с остальной частью флота. По пути вперед, чем больше Майк думал об этом, тем больше он удивлялся. Он чувствовал, что они столкнулись не с гигантским чудовищем, а с ужасающим генералом, выигравшим сотню сражений. Если гигантский змей действительно так коварен, будут ли они также атакованы, направляясь на поддержку флота Финсена? Является ли это также частью его плана? «Черт возьми, может быть, я слишком много думаю», – пробормотал Майк, но чем больше он думал об этом, тем больше тревожился, потому что это могло быть правдой. Однако это всего лишь его забота. Он не может ослушаться руководителя этой операции, Финсена. Если он просто переусердствует, а гигантский змей все еще на стороне Финсена, то чем медленнее они будут, тем с большей опасностью столкнется флот Финсена. В конце концов, Финсен сказал ему ранее, что осталось только половина их линкоров, а это значит, что у них осталось всего 5000 линкоров. «Нет, я должен спешить как можно скорее». Сделав вдох, Майк подавил тревогу в своем сердце, но тревожное чувство в его сердце никогда не исчезало, а становилось все тяжелее и тяжелее. Внезапно на космическом корабле раздался сигнал тревоги. «В чем дело?» – спросил я. Майк громко закричал, на что солдат рядом с ним быстро ответил. «Сэр, наши космические корабли подвергаются нападению. Некоторые из наших боевых кораблей были чем-то выведены из гиперпространства». Хаэм, выслушав отчет своих подчиненных, Майк на мгновение замер, затем его глаза постепенно расширились, он кое-что понял. «Вы сказали, что наши космические корабли выходят из гиперпространства». Майк глубоко вздохнул, затем, не дожидаясь ответа солдата, быстро сказал: «Передайте мой приказ всем нашим космическим кораблям. Немедленно выходите из гиперпространства. На нас нападает великая змея». У Майка было горькое выражение лица. То, чего он боялся больше всего, все же произошло. Вскоре их флот вылетел из гиперпространства. После сортировки флота и подсчета оставшихся линкоров Майк обнаружил, что, хотя он быстро отреагировал, они все равно потеряли тысячи линкоров. «Черт возьми!» Майк громко выругался. Он привел более 10 000 боевых кораблей на восьмое небо, но теперь осталось только 8000. Если добавить 5000 линкоров Финсена, то в общей сложности у них всего 13 000 линкоров. Разве это не то флот, который он привел сначала? При такой большой потере Майк чувствовал себя злым и униженным. Это все из-за этой проклятой змеи. После крика его лицо снова стало уродливым, потому что он внезапно заметил проблему. Что им теперь делать? Немедленно позвоните командиру Финсину. Сделав вдох, Майк успокоился. Теперь он должен позвонить командиру Финсину и объяснить ему ситуацию. Они должны найти контрмеры. Вскоре они с Финсином соединились. Командир Финсин. Майк посмотрел на Финсина в голографической проекции и торжественно произнес. По пути на нас также напал гигантский змей, в результате чего мы потеряли 1000 боевых кораблей. Теперь мы не осмелимся войти в гиперпространство. Командир Финсин, я боюсь, что мы не можем сейчас уйти. Сказав это, Майк криво улыбнулся. Что? Финсин потерял дар речи, услышав слова Майка. Он был зол и беспомощен, думая о плане гигантского змея. Если он устремится к флоту Майка через гиперпространство, он будет атакован, и то же самое касается флота Майка. Но если эти двое не пройдут через гиперпространство, им понадобится сотни лет, чтобы достичь местоположения друг друга. Этот ублюдок. Финсин знал, что они столкнулись с настоящей дилеммой, и если они не найдут способ решить эту проблему достаточно быстро, то флоты других небес, которые прибудут, также столкнутся с той же проблемой.